Встала и быстро вышла из комнаты Анна. Показалось, что всхлипнула. Я опустил голову. Выполнить такую неожиданную и такую простую просьбу дочери я был не в состоянии при всех своих обширных возможностях. Любимый наш лес все еще находился в прифронтовой полосе. Дальняя дача Сталина, где мы тоже иногда катались на лыжах, была взорвана. А по телефону меня могли вызвать в любую минуту, неизвестно зачем и неизвестно насколько. Глава 19. Как встретил Новый год Иосиф Виссарионович, сие, выражаясь языком романтической классики, окутано загадочной дымкой. К этой дымке мы вынуждены будем вернуться в одной из последующих глав, чтобы понять, кому и для чего понадобилось напускать туман. А пока известные мне факты. Примерно до полуночи Сталин находился в рабочем кабинете. Поскребышев принимал телефонные звонки, на некоторые отвечал сам, некоторых абонентов переключал на хозяина. Я поздравил Сталина часа в 23. Потом мне звонил адмирал Кузнецов Николай Герасимович и после соответствующего поздравления сказал, что несколько минут назад говорил с Верховным и что у всех приподнятое настроение. Я, естественно, такое состояние постарался не омрачить. В первый день Нового года Иосиф Виссарионович прежде всего справился о моем самочувствии, потом произнес весело: «Николай Алексеевич, послезавтра у нас суббота. Я сказал Власику, чтобы топили баню в блинах. Давненько мы с вами не парились, а морозы стоят сибирские. Можете приехать к 23-м?» «С удовольствием. А веники-то есть? Запасли в этом году?» «Власик говорит, что есть всего летошние. Немного, но запасли. И просьба к вам, Николай Алексеевич. Давно не брал в руки шахматы». По голосу я чувствовал, что он улыбается. «Захватите с собой шахматы. Наши старые еще целы». «С Сетенькиной фигурой?» — не удержался от улыбки я. «Берегу как память. Захватите, пожалуйста, их». Вот о чем вспомнил Иосиф Виссарионович в новогодний день. О временах давно минувших, сравнительно спокойных, с забытыми неприятностями, теперь уже согревающих, радующих душу. «Что пройдет, то будет мило», — сказал поэт. Я, разумеется, готов был доставить Сталину, да и самому себе, разрядку удовольствия. К тому же история, связанная с шахматами, была довольно любопытной. Незначительная, но памятная. Когда любимый ребенок Иосифа Виссарионовича, его радость и надежда, его дочка была еще совсем маленькой, она некоторое время не выговаривала букву «В». Не то чтобы не выговаривала, а будто проглатывала, что вообще-то случается довольно редко. На обычный вопрос взрослых «Как тебя зовут?» отвечала: «Сетана, Сетенка». Братик у нас был не Вася, а Ася. Вместо «виноград» – «иноград» и так далее. Любящего папу все это удивляло и умиляло в его несравненной крохе, в том числе и особенности, отличавшие ребенка от других, придававшие индивидуальность. Эти маленькие, очень личные семейные особенности как-то размягчали его душу. До самой войны Светлана была в его представлении ребенком, милой, умной, послушной девочкой, его будущей опорой. В коротких и ласковых письмах своих он называл ее, как в детстве, Сетанкой, не желая расставаться с той радостью, которую подарила она ему в детстве. Это была его боль, его надежда. хотя не только я, но и некоторые другие товарищи, уже начали замечать то, чего не мог осознать ослепленный любовью отец. Это, в общем, вполне естественно. Меня поражало, как округлялись, становились белесыми и злобно блестели глаза девушки, когда что-то было ей не по нутру, как искажалось при этом неприятной гримасой ее лицо. Все чаще искала она поддержки у дяди Лаврика, у потакавшего ей Лаврентия Берия. Метания и издержки молодости, а мне казалось, что нет у нее внутренней опоры, крепкого корня, как, например, у моей дочери. Тут все твердо. Я русская, хотя в роду у нас были и татары, и украинцы. По масштабности своей я русская. Вот мое огромное, замечательное государство. Я неотделима от него. Мои интересы – это прежде всего интересы моего отечества. А у Светланы, вырожденной из неопределенного многонационального месива, такого корня, естественно, не было. Немцы, цыгане, евреи, грузины, русские. Кто же она, в конце концов? Какому ей Богу молиться? Какую землю любить? Вообще-то национальность определяется не только по происхождению. Я спрашивал многих людей, кто в их представлении россиянин, русский? И мне часто отвечали, тот, кто душой предан России, кто готов идти на плаху ради ее интересов, могущества и величия. У Светланы же не было ничего этого. Давлела космополитическая сущность, осложненная обостренной страстностью аллилуевских женщин, вплоть до утраты всех других восприятий, кроме чувственности. Слава Богу, что Сталин не дожил до ее позора. После его смерти Светлана совершит тройное предательство. Она предаст дела и заветы отца, отречется от него, взяв другую фамилию. Она предаст сына и дочь, бросит их на произвол судьбы, бежав с любовником за границу, не сумев справиться с чрезмерной сексуальностью, которая выбивала из колеи, калечила жизнь семей, ее бабки Ольги Евгеньевны и матери Надежды Сергеевны. Самим этим женщинам подобное их состояние приносило удовольствие и удовлетворение, но мужьям, близким родственникам, только беды. А Светлана вообще пошла дальше бабки и матери. Она предала самое святое, что есть у человека, предала родину. Не только изменила, но и в своих печатных трудах охаяла наши нравы, порядки, обычаи. Нас, русских, оскорбляет, унижает она от имени русской женщины, хотя русской крови в ней разве что десятая капля. О русских людях имеет она смутное представление. Потому что росла, училась, работала хоть и в СССР, но всегда среди людей чуждого нам племени, чуждого духа, при полном непонимании русской натуры. Аллилуева позволяет себе самоуверенно судить о нас. Какое искажение реальности для иностранных читателей, какая субъективность, предвзятость, неуравновешенность. Где кончит Светлана Иосифовна свой путь? В сумасшедшем доме? А ведь Иосиф Виссарионович связывал с ней большие надежды, о которых нам еще предстоит рассказать. Простите, опять я одергиваю себя, ушел в сторону. Перегруженная память мешает укладываться в сюжетные рамки. Отступления торчат, как колючки у ежа. Но ведь и ежа не было бы без этих колючек. Так вот, в первой половине 20-х годов, когда семейная жизнь Сталина доставляла ему радость и успокоение, когда маленькая Светланка проглатывала букву «В», мы с Иосифом Виссарионовичем нередко сражались в шахматы. И был такой случай. Расставили фигуры, а белой туры не хватает. Обшарились – нету. Спросили Надежду Сергеевну, спросили Шуру Бычкову. Нет, не видели. Ну, потери не у нас первых. Мышь утащила. Поставили вместо туры спичечный коробок. Иосиф Виссарионович сделал первый ход. Партия была в разгаре. Смирились мы с коробком вместо туры. Как вдруг возникла возле колена моего соперника рыжеватая детская головенка и прозвучала очень серьезно: «Папа, сетанка нашла».